76-го годов, получили небольшую размноженную на ротаторе брошюрку, предназначенную для облегчения их задачи. Справочник международного крестового похода, напоминающий по внешнему виду раскладные туристические проспекты ассоциаций, специализирующихся на организации недорогих путешествий для молодежи. «Добро пожаловать во Францию», гласит надпись на обложке, где воспроизведена фотография молодых людей, парящих над сеной напротив Эйфелевой башни. И все напоказ улыбаются. На самом деле это разговорник, где собраны ключевые слова и фразы, которыми во время пребывания в стране будут пользоваться японские, итальянские, корейские, американские, немецкие и английские братья. Одна из рубрик называется «Словарик для контакта». Нечто вроде реплик из скетча, который в ту зиму 76 года много раз на дню разыгрывался на улицах городов Франции. «Здравствуйте, меня зовут... Я приехал из... Говорите ли вы по-английски, а по-французски я член интернационального движения «За единый мир». Все мы молодые люди разных национальностей, разных верований. Мне хотелось бы пригласить вас на конференцию. Наш центр находится всего в нескольких минутах ходьбы отсюда. Вы можете уделить мне полчаса? Вас интересуют мировые проблемы? У нас в центре показывают фильмы, проводят конференции и организуют дискуссии. У нас можно встретить людей из всех уголков земного шара, которые ищут общий путь. Вам не приходилось слышать о принципах единения? Мы считаем, что все люди на Земле имеют одни и те же идеалы и устремления. Если мы поймем друг друга сердцами, мы сможем совместно трудиться. На этой стадии разговора наш ротозей вряд ли может предположить, что очаровательная американочка, улыбающаяся ему во весь рот, несколько месяцев назад клялась на площади в Сеуле отдать свою жизнь за далекую страну, которой угрожает коммунизм. И когда она на ломаном французском просит: «Пожалуйста, проводите меня до нашего центра», то ему, человеку, у которого не так уж много друзей, очень трудно отказать. Желание последовать за миссионером иногда возникает из пустяка. Дидье Бонмезон, который вел в Мони семинары по углублению знаний для посвященных, вспоминает, что на его решение вступить в секту повлиял мунистский фольклор. Во время каникул я встретил группу молодых мунистов, которые играли на улице на гитаре. Ему тогда было 19 лет, и он принял приглашение провести вечер вместе. Поскольку в юности я был скаутом, то в тот вечер окунулся в знакомую атмосферу, которая мне нравилась и отвечала моим потаенным надеждам. После установления первого контакта надо убедить заинтересованное лицо принять участие в первом семинаре, который обычно представляют как уикенд для размышлений и где новичка знакомят с основами учения о единении. Артобстрел любовью. Для встречи новичков в наилучших психологических условиях, в тишине, вдали от семьи, от друзей, от искушений, церкви нужны большие уединенные дома, по возможности привлекательные на вид. Этим и объясняется тот факт, что движение столь быстро и повсюду в мире приобрело солидное и весьма роскошное недвижимое имущество. Как отказаться от приглашения? Все расходы хозяева берут на себя в замок Муни, в старинное поместье вблизи Лиона. или в огромный дом в южном пригороде Парижа, вблизи парка.